И снова легкой тенью скользнул в комнату майор Ричардс. Принес портативный телевизор, поставил на мой стол, нашел нужную программу на экране. Сырая Москва, возбужденная толпа шевелилась на площади. Сотни рукописных плакатов. Граждане писали «Не забудем, не простим». И сначала я решил, что собрался антигерманский митинг. Эту риторику я помню в отношении Адольфа. Однако тут же обнаружил свою ошибку. То был антиправительственный митинг в русской столице. Граждане требовали отставки президента, новых выборов и еще чего-то, чего до конца не понимали сами. Камера скользнула дальше и выше, поверх голов показали трибуну. В говорящем я узнал недавнего гостя, господина Пеганова. Спортивный, крепкий мужчина с глазами, налитыми убеждениями. Он кричал в микрофон. «Мы хотим быть стадом?» «Нет!» — ревела толпа. «Мы хотим быть нищими?» «Нет!» — ревела толпа. «Мы хотим, чтобы нами правили полицейские?» «Нет!» «Нас много, и мы все разные. Я вижу здесь разные флаги, красные, желтые, черные. Не вижу только серого цвета, цвета лживого правительства. Нам говорят, что либералы, националисты и социалисты не могут выходить на площадь вместе. Говорят, такой союз невозможен. Я отвечу так. Разница между мужчиной и женщиной гораздо принципиальнее, нежели разница между националистом и либералом. Тем не менее, мужчины и женщины договариваются и рожают детей. Договоримся и мы. Цель общая — жить без вранья. Долой ложь!» Толпа рыкнула, пробуя глотки, потом заревела в полную силу. «Долой! Пошли вон! К черту! Хватит! Свобода! Солидарность!» — крикнул в полную силу Пеганов. «Долой ложь! Долой!» Ревела толпа, и мятежные лица лезли в кинокамеру. «Видите, что происходит?» — сказал мне майор Ричардс. Тихая улыбка гуляла по его лицу. «Россия созрела для перемен». В свое время мы с Адольфом ездили по митингам. Из Мюнхена в Нюрнберг, оттуда в Кёльн, оттуда в Бохум. Я помню то время. «Производит впечатление, не правда ли? Коллеги были в Москве, говорят, город бурлит». «Великая вещь, трибуна», — ответил я майору. «Легко врать, а спорить бесполезно. Мужчина и женщина — это не противоположности, майор Ричардс. Это половинки одного целого. Их соединение дает ребенка». «Вы уверены?» «Я это знаю», — сказал я, а подумал о Елене и о том, что у нас не было детей. «Допустим, что коммунисты и националисты — это тоже половинки одного целого», — прищурился майор Ричардс. «Это лишь приправа, майор. Кто-то варит суп. Ингредиентов много. Либералы, эсеры, социалисты, христианские демократы, пенсионеры, люди без убеждений, много молодежи. В кастрюлю кидают все подряд». «А смотрите-ка сюда». На экране сменилась картинка. Теперь мы видели круглый стол, заставленный праздничной едой. Трое остряков рассказывали анекдоты, хлопали друг друга по плечам. «Лучшие интеллектуалы России», — сказал майор Реалфон. «Вы видите? Блондин с рюмкой — это Коконов, блестящий человек. С оппозиционером Аладьевым вы уже знакомы?» И майор указал мне на композитора. Закутанный в белый шарф, Аркадий Аладьев кушал бутерброд. «Ну, на что вы готовы ради президента?» — спрашивал блестящий Коконов у девушки в роговых очках. — «Проверим вашу сознательность». Аудитория приготовилась смеяться. — «Ради президента я порву свои колготки!» — кричала девушка и, вскочив из-за стола, принялась десертной вилочкой рвать на себе колготки. Колготки лопнули, обнажив ноги, а Коконов с Аладьевым заразительно смеялись. Смех сгибал их дугой. «Пошлем колготки в Кремль!» Коконов сполз со стула и катался по ковру. Так было смешно. «Подарок президенту?» «Люди смеются», — сказал майор. «Смех — страшное оружие!» «Что делать будут, когда победят?» «Надо покончить с тиранией. Программу сочинить недолго. Впрочем, Ричардс выключил телевизор. Вы собирались рассказать о своих встречах с Ханной Арендт. Пишите, прошу вас». Оладьев на экране открыл рот и выпятил живот, крякнул, съежился и пропал. Экран почернел. Я вернулся к своим бумагам. Увы, Елена никогда не забывала свою вину. Ей мнилось, что в крутящиеся двери отеля протиснется господин Витрак и потребует объяснений. Кто-нибудь ему непременно расскажет. Проклятые немецкие городки, где всякого знают в лицо и ставят на учет в бюро сплетен. Зачем, спрашиваю я, зачем нужна иная форма организации там, где действует всевластный принцип соседства? Фрау Икс и фрау Игрек, их связь прочнее любой партийной дисциплины. Дамы жгли глазами Елену, когда та проходила по улице. Однажды мы не виделись целых 3 недели. Я ездил по Южной Германии, и когда встретились, Елена показала мне партийный билет. Я вступила в вашу партию. Зачем? Чтобы вместе с вами ездить на слеты и митинги и спать в дешевых отелях. Да, Елена фон Мольтке не осрамит дело национал-социализма. Мне осточертело, что здешние горничные смотрят на меня, как на шлюху. Я прихожу в дорогой отель к партийному бонзе. Странно, что еще не спросили, какая у меня такса за час. Теперь извольте брать меня на собрание. Я пользовался любой служебной надобностью, чтобы провести ночь в провинциальном отеле в Рагенсбруке или в Нюрнберге, где угодно, лишь бы Елена чувствовала себя свободно. Расскажу об одной из таких командировок о поездке в Марбург. Как обычно, в таких случаях я не стал селиться с партийной делегацией, а выбрал чистенький отель подле университета, эдакий букалический приют Филимона и Бавкиды, классический германский домик с фахверками до липкости Сус и Гаметлих. Все подобное я ненавижу. Мне отвратительны вощеные лестничные перила с завитушками. Я не выношу засушенных веночков на дверях, а фарфоровые купидоны, по-моему, куда большее зло, нежели еврейские ростовщики. Помню, мы с Адольфом долго хохотали, когда я высказал ему это соображение. Окончательное решение вопроса о фарфоровых купидончиках. Вот была бы знатная конференция на Ванзее. Вот где бы старина Гиммлер развернулся. Отселить купидончиков на Мадагаскар. Мы ищем удаленное место посреди океана для античной парадигмы. Не повторяем ли шекспировскую бурю? Кстати, немецкие «Буря» и «Натиск» как относятся к борьбе Ариэля с Калибаном? Вот о чем спросил я Адольфа в тот раз и сразу понял, что шекспировской «Бури» он не читал. Романтические названия, которые он придумал для своих компаний «Мрак и туман», «Цитадель», отысканы в лексиконе Вагнера, не у Шекспира. Но, впрочем, я отвлекся. Вернусь к эпизоду в Марбурге. Итак, я снял номер в скрипучем Бидермайере, в царстве щелкунчиков и мышиных королей. Меня поместили в гербарий среди засахаренных орехов и лавандовых веточек, вручили ключ от рая. За дощатой дверью гигантская постель со взбитой точно крем на баварском торте периной. Я успел выбросить в мусорное ведро послание владельца гостиницы. Он предлагал нам подумать о домашних, прежде чем уснем вдали от родного очага. Вбежала Елена, мы любили друг друга на Филимоно-Бавкидовом ложе. Ветхая кровать сотрясалась, деревянная спинка барабанила по стене, пугая соседей. Я пытался двигаться осторожнее, но Елена, сплетая ноги у меня за спиной и толкая в поясницу пятками, понуждала к галопу, давала мне шинкелей точно скакуну на дерби. Вдруг я услышал ответное постукивание с той стороны стены, и там, очевидно, тоже стояла кровать, и какой-нибудь жирный отец семейства растрясал живот, перину и молоденькую горничную. Их кровать молотила в ту же стену, что и наша. Мы исполняли дуэт на двуспальных матрацах. Некоторое время мы перестукивались в одном темпе. В нашей скачке мы шли ноздря в ноздрю. Потом я стал выдыхаться, а мой сосед, похоже, обрел второе дыхание. Явственно мы слышали женские стоны, которые скоро слились в один протяжный вой, как сказал русский поэт, описывая сражение. Я же с галопа перешел на рысь, потом поплелся шагом, а сосед все мчался вперед. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук! Так коммунисты в Моабите отбивают шифрованные послания соседям и получают ответ. Неожиданно темпераментная стаккато сменилась тяжелыми равномерными ударами, словно бог Тор тяжким молотом загонял сваи в баварскую почву. Вместо бодрого «тук-тук-тук» грозное «бум-бум-бум». «Что же они там вытворяют?» — думал я, обнимая свою Елену. «Бум-бум-бум» и опять «бум-бум-бум». Признаться, я испугался, не пробьет ли бюргер дыру в стене. Бум-бум-бум. Вот это мужчина. Возьми меня. Скорей. Елена прижалась ко мне, и я проклял наших неутомимых соседей. Часом позже, когда Елена заснула, предварительно выжав из меня последнее дыхание, я вышел из номера, хотел выпить рюмку вишневой наливки в баре и выкурить сигару. Вышел и стал свидетелем сцены вопиющей.